Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Анна Карасева. Славянское язычество. От Перуна и Велеса до культа медведя и куриного бога. Читает Ирина Зубкова. Введение. Труд религиоведа похож на работу детектива, расследующего обстоятельства преступления. Если объект исследования жив, мы можем задавать ему вопросы и вести включенное наблюдение, например, изучая современное христианство или ислам. Но иногда традиция прерывается и оставляет исследователя лишь собирать улики и интерпретировать известные факты и обрывочные сюжеты. При таких условиях нельзя утверждать что-либо однозначно. Можно только догадываться, приписывать гипотезам большую или меньшую вероятность и отметать теории, которые точно не соответствуют действительности. Да, сегодня существует неоязычество, но оно носит в научной среде уточняющую приставку «нео» именно потому, что основано на утраченной традиции, живых носителей которой не сохранилось, что бы ни утверждали сами представители неоязычества. А утраченную традицию невозможно восстановить полностью, лишь частично реконструировать, добавив что-то от себя. Данная книга, по сути, расследование. Мы будем обращаться к имеющимся фактам, а затем выдвигать предположения. Иногда мы не сможем сказать, как было наверняка, и тогда я буду предлагать несколько версий, оставляя возможность слушателю решить, чему верить. Поиск ответов на вопросы о религии восточных славян — приключение не менее интересное, чем экспедиции Индианы Джонса или Лары Крофт, с той лишь разницей, что все это происходит по-настоящему. Нет никакого смысла придумывать прошлое, изобретать то, чего никогда не было. Славянское язычество — невероятно древняя, глубокая и интересная традиция, к которой мы прикоснемся, слушая эту книгу. Благодарности. Создание научно-популярной книги — непростая задача. С одной стороны, необходимо сделать книгу увлекательной, понятной и легкой для восприятия. С другой — сохранить академичность, использовать только проверенные факты, собрать точки зрения разных исследователей, систематизировать данные и остерегаться спекуляций. Эта книга появилась на свет в том числе благодаря блестящим преподавателям истории религии, читавшим лекции в моем вузе. Выражаю благодарность Борису Борисовичу Сажину, который научил меня грамотной работе с источниками и научному подходу, выработал привычку скептически подходить к любой информации и постоянно перепроверять факты. Также хочу сказать спасибо Ивану Олеговичу Негрееву, научившему меня видеть и анализировать связи между разными индоевропейскими культурами. Он выстроил в моей голове ту структуру, дал тот обзор мнений, позиций, источников и артефактов относительно религий славян, без которых эта книга была бы невозможна. Благодарю кафедру религиоведения Свято-Филаретовского института за то, что на ней не только привили любовь и интерес к изучению религий, но и объяснили, как стать профессионалом в этом деле.